Глава третья. Ржевский лагерь военнопленных разместился в обширных складах за год зерна. Черные бараки маячат зловещим видением, одиноко высись на окраине города. По открытому, ничем не защищенному месту гуляет, аукает холод. Проносятся снежные декабрьские вихри, стоная и свистя в рядах колючей проволоки, что заключило 6000 человек в страшные, смертной хватки объятия. Все дни и ночи напролет шумит, волнуется людское марево. Нижится в воздухе говор сотен охрипших, стонущих голосов. 10 гектаров площади лагеря единственным черным пятном выделяется на снежном просторе. Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега? Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе этого проклятого квадрата. Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко неумолимой смерти от голода советские военнопленные. Лишь на 7-е сутки жизни в этом лагере Сергей получил 60 граммов хлеба. У него хватило сил ровно настолько, чтобы простоять 5 часов в ожидании одной буханки в 800 граммов на 12 человек. Диким и жадным огнем загорались дотоле равнодушно покорные глаза человека при виде серенького кирпичика. «Хлеб!» Со стоном вырывается у него. И не было и нет во вселенной сокровища, которое заменило бы ему в этот миг корку месяц тому назад испорченного гнилого хлеба. Сергей видел, как курносый парень из его шеренги бережно и осторожно, как что-то воздушно хрупкое и святое, принял из рук полицейского буханку хлеба. Смешно расширенными глазами глядел он на нее, покачивая в заскорузлых, давным-давно немытых руках. «Ай да, ребята, к третьему бараку!» Почему-то шепотом проговорил он. «Разделим хлебушку!» Опасался орловец, что вот тот же полицейский вдруг одумается, да и крикнет: «Эй, ты! В рот! Отдай буханку!» Раздевшись, парень разостлал шинель, положил на нее хлеб. 11 человек сверлили глазами этот жалкий бугорок серой массы, терпеливо ожидая конца священнодействия орловского хлебороба. Не так-то просто разрезать буханку хлеба. Из 800 граммов должно выйти 12 кусочков, но ровных, абсолютно ровных по величине. Крошки размером с конопляное зерно должны быть тщательно подобраны и опять-таки поровну разложены на 12 частей. Сергей наблюдал за ножом и худым грязным лицом разрезающего хлеб и не мог понять, то ли желтоватые скулы орловца двигаются в такт ножу, то ли он нагнетает слюну, предвкушая горьковато-кислый хлеб. «Ну как, братва, ровно?» — спросил парень, закончив раскладку крошек. — Вон там от горбушки надоть. — Добавить суды. — Ну, будя-будя, — проговорил парень. — Теперь остановитесь по одному, чтоб номера помнить. Сергей присутствовал первый раз при дележке паек и потому охотно и покорно исполнял правила этой процедуры. Нужно было запомнить свой порядковый номер. Один из участников дележки оборачивался спиной к пайкам хлеба и на вопрос «кому?» называл тот или другой номер. Таким образом устранялись всякие нарекания на делящего, что он поступил в данном случае нечестно. Номер Сергея был 5-й, называющий сказал его последним. И в минуты ожидания, видя, как за 2 укуса исчезал ломтик хлеба во рту его обладателя, Сергей почувствовал, как водянистая слюна заполнила его рот, не успевая проталкиваться в глотку. С каждым часом все тяжелее становились ноги. Они отказывались слушаться, вечно замерзшие и сырые. Все эти дни Сергей ночевал в третьем бараке на третьем этаже нар. Бараки не могли вместить и пятой части людей, находящихся в лагере. Спали там в повалку друг на друге. На четырехъярусных нарах ложились в три слоя. Счастливцем был тот, что оказывался между верхним и нижним. Было теплей. Каждый день по утрам пленные выносили умерших за ночь. Каждый день около 60 человек освобождали места для других. В середине лагеря, внутри одного барака, во всю его ширь и глубь, вырыли пленные огромную яму. Не зарывая, сносили туда умерших. И катился в нее воин с высоты 4 метра, стукаясь голым, обледеневшим черепом по костяшкам торчащих рук и колен братьев, умерших раньше его. Тяжелым ленивым шаром катились дни. Подминал этот шар под тысячепудовую тяжесть тоски и отчаяния людей, опустошая душу, терзая тело. Не было дням счета и названия. Не было счета и определения думам, раскаленной массой, залившим мозг. Соседом Сергея слева был обладатель синего прозрачного личика с заострившимся носиком. Личико тихо и размеренно дышало, выглядывая из-под шинели черными, похожими на зерна смородины, глазами. Было в них что-то торжественно печальное. То ли успокоение сознанием, что, слава богу, все это скоро кончится для него, то ли мольба. Личико не шевелилось. «Давно здесь?» Стараясь придать своему голосу тон сострадания, спросил Сергей. «Месяц? Нет, меньше», — тоненьким голоском пропищало личико. «Болен я. Пальцы отваливаются», — продолжал сосед, по-прежнему не шевеля ни единым членом тела. «Как отваливаются?» «Гнали нас. На дороге танкист-немец снял с меня валенки. 5 верст босой, ноги отмерзли. Вот 7 пальцев отвалились. Теперь только 3. Завтра, наверное, тоже отвалится. И ноги гниют тоже. Тут нас много таких». В гамме голосов терялся тихо шелестящий, часто прерывающийся звук речи. Личико не могло, а может быть, не желало усилить этот шелест. Зачем? Все равно бесполезно. Все равно. Но вдруг шелест повторился. Сергей, облокотившись, приблизил лицо к говорящему. 6 верст до дому. Знала бы мама, принесла бы картошки вареной, хлеба тоже. На шоссе мы живем. Деревню Аксеновку знаете? Коля меня зовут. И как сообщить маме, вы не знаете? Сергей глядел на влажный агат глаз тоскующего по маме сына и думал. Да, принесла бы мать своему единственному Коле картошки вареной. И хлеба тоже. Долго бы ходила вокруг лагеря, утопая в снегу веревочными лаптями, до боли щуря слезоточащие глаза, ища ими Колю. Билось бы частыми толчками ее изнывшее сердце, и не поняла бы, не услышала она лающего окрика немца со сторожевой вышки. Прицелился бы тот по склоненной голове в дырявом черном платке, и тихонько опустилась бы мать в снег, схватясь руками за грудь, словно пытаясь задержать еще на минуту свою материнскую любовь к сыну, вырванную вдруг кем-то злым и ей непонятным. «Нет, не знаю, Коля, как сообщить твоей маме», — ответил Сергей и, пытаясь успокоить его, весело проговорил. «Ничего, Коля, все будет хорошо. Ты еще вернешься в свою Аксеновку». «Нет. Поглядите-ка вот». Ухватясь одной рукой за брезентовый ремень, прибитый к доске верхних нар, Коля пытался встать. Это ему никак не удавалось, и Сергей, поддержав его худую, ребристую спину, помог ему сесть. Обеими руками Коля бережно взял одну ногу и, пододвинув ее ближе к Сергею, начал разматывать полотенце. «Как же я дойду?» — повторял он, печально глядя на свою ногу. Фиолетовый налет гангрены покрыл всю ступню. Ни одного пальца на ноге не было. В их основаниях торчали белые острые косточки или зияло углубление, ссочившееся оттуда сукровицей. «Вот я какой теперь», — проговорил Коля, ложась и накрываясь шинелью. В этот день было объявлено, что в 2 часа будет выдаваться баланда. Сергей уже знал, что в лагере так называют суп. Но именно это бессмысленное слово в точности определяло по достоинству ту несказанную по цвету и вкусу жидкость, которой питались пленные. Варилась баланда в полевых кухнях. Состояла она из чуть подогретой воды, забеленной отходами овсяной муки. Сергей не имел ни котелка, ни ложки. Опечаленный сознанием своей немощи, он положил голову на вещевой мешок, служивший ему подушкой. Но что же в нем все-таки есть? Привстав, Сергей начал развязывать мешок Никифорыча. На самом верху там лежали серые суконные портянки. Потом аккуратно сложенное белье, рукавицы, старая пилотка и противоепритная накидка. Вынимая, Сергей раскладывал все это по порядку. На дне мешка лежала совершенно новая плащ-палатка, предмет, особо интересовавший полицейских. Она была свернута заботливо и толково. Развернув ее наполовину, Сергей увидел 2 небольшие пачки концентрированного гороха. «Мы с тобой пообедаем сегодня, Коля», — обрадовался искренне Сергей. «Только вот котелка у меня нет». Не меняя позы, Коля пошарил рукой в тряпье изголовья и протянул Сергею ржавую жестяную банку из-под консервов. «На черпак баланды хватает», — пояснил он. Третий барак выстроился за получением баланды. «Сказывают, гуша имеется в баланде, потому что наш барак последний, так она на дне. Не напирай, не напирай, люди добрые, и сделайте божескую милость, получить бы на двоих, посудинки нету». Медленно переступая с ноги на ногу, подвигаются пленные к бочке с баландой. Белые лохмотья пара крутятся над ней. Открываются, сметенные ветром, разнося щекочущий нос запах варева. «Ну добавь, ради Христа, добавь!» И полицейский добавлял. Вылетал из слабых пальцев смятый, задрипанный котелок. Выливалась из него сизая дрянь-жидкость. Бухался горемыка на ток земли, утоптанный 1000 ног, и, не обращая внимания на побои, слизывал грыз с места, оттаившее от пролитой баланды. Вдруг по толпе прокатился гул удивленных и испуганных голосов. «Больше нету баланды! Будьте вы прокляты, ироды! 3 часа простоять зря! Расходись в барак!» — кричали полицейские, крутя дубинками. Помахивая пустой баночкой, Сергей вернулся в барак. С трудом поднявшись на 2-е нары, он вдруг не увидел Коли. Лишь в его изголовье валялась 1 рукавица, да сиротливо свисал, напоминая ужа, зеленый брезентовый ремень, что служил поручнем его хозяину. Не было также и мешка Никифорыча. «Какой-то мешок не давал малец полицаям. Ну и того, сбросили с нар. 4-й понесли. Помер, стало быть», — пояснил сосед.